Что там такого накопилось? Сорняки за 2 часа выросли, а? Замечание Танечки было резонным. Денис мысленно зааплодировал. Но Эленора Виссарионовна, похоже, не привыкла, чтобы ей возражали. Не умничай! Забор подправить надо, крыльцо починить. Уж я найду, чему занять, не беспокойся. Такого поворота Дэн никак не ожидал. Вот уж чего-чего оттащиться на так называемую дачу ему, ну, никак не хотелось. Он ясно представил себе кособокий скворечник на классических 600-ках. Деревянный клозет и бесконечные грядки, и весь день задом кверху драть сорняки. Вот это удовольствие, да еще в такой компании. Очень хотел сказать «извините, мне пора», и, помахав рукой на прощание, поехать домой в свою двухэтажную берлогу, набранной с джакузи, полным баром и домашним кинотеатром. Сегодня вроде Лола хотела с ним повидаться. А если нет, то, может, Алке позвонить. — Денис! — послышался командный голос Эленоры Виссарионовны. Он нехотя двинулся на зов. — Собирайтесь, нечего в Обске в городе торчать, сейчас на дачу поедем. Сначала они всей семьей отправились на другой конец Москвы, на какой-то сельскохозяйственный рынок, где Элеонора закупилась граблями, лопатами, ведрами, саженцами, а заодно и кастрюлями, подушками, еще кучей всякого добра. Все это, разумеется, нагрузили на Дениса. Тане достали сумки с едой. Элеонора Виссарионовна шла, можно сказать, налегке, только катила ужасающий вида клетчатую торбу на колесиках, из которой торчали во все стороны ветки жалкими листочками. Очевидно, столь ценный груз она не могла доверить никому. — Хорошую какую сковородку купили, и недорого! — радовался Ленора. — Надо будет уезжая с собой забрать, то украдут. — Денис, у вас есть дача? Ну, там откуда вы родом? — Да есть небольшой домик. — Совсем крохотный клад 1000 квадратных метров, — добавил он про себя. — Ага, огород. Нет у нас тут газона, цветы. Такой маленький участок, что негде сажать! — в голосе потенциальной тещи неожиданно послышал сочувствие. Путь до дачи показался Денису бесконечным. В метро душно, шумно и жутко многолюдно. Пару раз он задел проходящих своими граблями и услышал в ответ на эту коллекцию нецензурных выражений. Зато Эленора Виссарионовна чувствовала себя в подземке, как рыба в воде. Привычно прокладывала себе дорогу локтями, в поезд бросалась, как на штурм Зимнего, и кричала на весь угол: «Таня, ну что вы там стоите? Иди сюда, я тебе место заняла!» Наконец приехали на Беговую. С огромным трудом втиснулись в электричку Усовского направления. Суббота, первые выходные дни после майских. Народу тьма, а поездка по этой ветке трудная, потому что поезда ходят редко. Вагон оказался битком набит не только людьми, но и теми же граблями, безразмерными баулами и саженцами, некоторые из которых были размером чуть не со взрослое дерево. В тамбуре дальше кое-вам продвинуться не удалось, нестерпимо пахло дешевым табаком. У Дениса кружилась голова, подгибались колени, и начался приступ клаустрофобии. Прислонившись спиной к двери, он всей душой возлюбил автомобильные пробки. Там, по крайней мере, тебя не сжимают со всех сторон и не давят ноги злобные попутчики. Поездка продолжалась бесконечно. Когда, наконец, вылезли на платформу, Денис ахнул про себя. Место было знакомое. Более того, родное с детства, это ж раздоры, где у них была дача, превратившись теперь в загородный особняк, в котором поселился отец. Но даже, оказывается, мы с Танечкой из соседей, отметил по себе Дэн, даже не подозревая, насколько прав. Минут через 20 под солнцем, палившим, как в июле, даром что на дворе только начало мая, они добрались до дачи, где его ждало еще одно потрясение. Выяснилось, что принадлежащий Таниной маме 600-ок со скворечником все выглядело именно так, как он себе представлял, отделены от собственного дома в Вербовске только одним забором, который строили по его же распоряжению. Он даже вспомнил историю, которая была связана с этим участком. В свое время, когда они с отцом расширяли свои владения и строились, они хотели купить и этот участок тоже. Но его хозяйка отказалась от сделки наотрез, и пришлось умерить свои аппетиты. Строительство закончилось, и на долгое время Дэн забыл о соседях. До прошлого мая, когда, гуляя с отцом по лужайке, чуть не получил по голове пролетевшим через густой забор пучком ботвы. Он тогда возмутился и даже собрался побеседовать по душам с соседями, сходить к ним в гости с охраной или поучить их правилам общежития, но отец отговорил: «Не обращай внимания».